Глава 58. Спустя неделю. Макар. Взгляд блуждает по расползающейся фигуре любимой женщины. Осматриваюсь по сторонам. В доме явно пусто, кроме ее одинокой фигурки и моей, готовой к прыжку, никого. Я перевозбужден, не контролирую себя. Делаю резкий шаг в сторону малышки, ловлю ее за талию и прижимаю к себе. Я тебя поймал. Втапливаюсь в Клавдию грудью, чувствую, как мое сердце выламывает ребра, сходит с ума. От девушки пахнет сногсшибательно, духами, домом, женщиной и немного хлорированной водой бассейна. Морщу недовольно нос, нюхаю волосы жены, пахнущие кокосом, теряю рассудок. Моя Клавдия женственная и в то же время дерзкая, притягательная, сильная. Родная, близкая, моя. От ее янтарного взгляда плавится кожа и встают волоски дыбом на руке, а вена на моей шее бешено пульсирует. Клавдия. Мой голос саднит, ноги примерзают к полу, цепенею. Мак. Грудной нежный голосок просачивается под кожу, и я окончательно забываю про брата. Целую жадно красивые губы бантиком. На вкус они обалденные, мягкие, влажные, со вкусом пирожков с печенью и соленых огурцов. Тяжело выдыхаю наваждение, отстраняюсь от лица любимой. Рассматриваю женское лицо жадно, загорелое, с пухлыми щечками, по-прежнему красивое, с чуть курносым носом и огромными наивными глазищами. Мак. «Милый, дорогой, любимый, самый лучший!» Клава жадно оглаживает мое лицо теплыми пальцами. «Хвала небесам! Все плохое забыто! Можем начинать жизнь с нуля!» «О чем ты?» Мигом прихожу в себя, услышав в голосе жены какие-то тайные нотки, которые встревожили меня. «Я помогла ему!» «Ощущения такие, что Клавдия натворила что-то непоправимое за моей спиной!» «Что ты сделала с Мироном?» Бросаю хмуро, понимаю, что речь идет именно о нем. Я сам шел к Клавдии спросить, почему брат изменился в последние дни. Стал прежним, веселым, беззаботным. Куда делась тоска в его глазах? «Доктор помог ему все забыть с помощью гипноза», – щебечет Клава. «Так будет лучше всем, твоему брату и нам». «Что ты натворила?» С укором гляжу на жену. Он ведь так и не успел рассказать, что с ним случилось. Вдруг что-то важное. Жадно втягиваю свежий воздух, который забрала Клавдия, огорошив новостью. Опираюсь спиной о стену, чтобы не упасть. Ноги почти не держат, одеревенели. Он очень страдал. Я хотела помочь. Глаза жены блестят от слез. Ладно, забыли. Не плачь, малыш. Обнимаю Клавдию за плечи, успокаиваю. Наверное, на этот момент жизни так надо. Потом посмотрим. Конец книги. Благодарю за внимание.